Рейс должен был прибыть в 1:15 ночи. Он отпустил водителя и сам сел за руль. «Кстати, ваш брат что, убежденный трезвенник?» «Нет». «То есть на вечеринке он пил?» «Конечно, но немного. Он никогда не пьет много и терпеть не может сильно выпивших». Иными словами, он сел за руль в нетрезвом состоянии. Уже нехорошо. Когда он уехал из клуба? Чуть раньше нас. Он боялся не успеть в аэропорт. Но вот видите, как получается. Он уехал раньше вас. Вполне мог приехать к вашему дому, поставить машину где-нибудь в соседнем дворе, чтобы вы ее не увидели, дождаться потерпевшую в подъезде и застрелить ее. Что за бред? Ну вот, хоть что-то, напоминающее эмоции. Дело сдвинулось с мертвой точки. Но почему же бред, Андрей Владимирович? Все сходится. Да что же сходится-то? Откуда Саша мог знать, что мы поссоримся, и Катя пойдет домой одна? А вы не допускаете мысли, что они могли договориться? Договориться? О чем? О том, чтобы вы поссорились. Вот я читаю ваши показания. Я был очень взволнован. Наговорил Кате резкостей. Она мне сказала: «Поди проветрись. Пока не успокоишься, домой не возвращайся». Ваши слова? Ну, да. А вот уже и растерянность появилась. Молодец, Огнев, так держать. Допустим, они договорились, что Катя постарается выпроводить вас из дома, и они смогут провести некоторое время наедине в вашей квартире. Поэтому ваш брат спрятался в подъезде и ждал ее. Умысел на убийство мог возникнуть у него спонтанно, уже после того, как они договорились. А может быть, он просто задурил девушке голову перспективой свидания наедине, а сам заранее знал, что убьет ее. Ну как? Да никак. Саша поехал в аэропорт. Вы же наверняка это проверяли. Встретил он своего приятеля или нет? Ведь встретил, правда? Конечно, встретил, рассмеялся Огнев. Конечно, мы все проверили. И приятеля тоже спросили. Встретили они друг друга. До дома он довез его. Они даже еще успели чайку попить и о жизни поговорить. Тогда зачем вы мне рассказываете эту чушь? Затем, Андрей Владимирович, Огнев сделал паузу и немного затянул ее, наслаждаясь моментом, что рейс задержали и прилетел самолет только в 5 утра. Так что времени у вашего брата было более чем достаточно. Но Саша не знал, что рейс задерживается. Он торопился уехать из клуба, чтобы не опоздать в Домодедово к началу 2-го. Откуда вы знаете, знал он или не знал? Информация доступна по телефону или с любого компьютера. Он мог просто разыгрывать спектакль. Я вам для чего все это говорю, Андрей Владимирович? У меня 2 подозреваемых. Вы и ваш брат. Вы же не хотите, чтобы я его взял под стражу, если вы точно знаете, что он невиновен, правда? Других подозреваемых у меня нет. Так что получается, или вы, или он. Но я ее не убивал, я же вам говорю. Значит, убил он, и я его арестую. В общем-то, Виктор Евгеньевич хорошо понимал, что делает. Ему в этот момент было все равно, кто из братьев Филановских застрелил Катю Шевченко. Ему очень хотелось в отпуск, и очень хотелось выдавить из Андрея признание. Пусть липовое, пусть будет самооговор, но это же выяснится только потом, когда он уедет. А может быть, и вернуться успеет. но признаваться Андрей Филановский не спешил. На другой день, сидя в своем кабинете с оперативником Олегом Бариновым, следователь Огнев рассказал ему историю, которую узнал накануне от Пилипенко. «Не дожал я его вчера», — пожаловался он. «Нужен был пробивной удар. Надо было установить ту дамочку, которая заяву на него кинула». «Фамилия следователя известна?» — спросил Баринов. «Да если бы. Микола сказал, что если бы фамилия была указана, он бы запомнил. Он такие вещи не забывает. Но хоть в каком округе? Неизвестно. Известно только, что в Москве». «Ну и спасибо тебе большое», — безрадостно усмехнулся Олег. «Пойди туда, не знаю куда. И как я ее искать буду? А это не мое дело», — внезапно рассердился Виктор Евгеньевич. «Ты сыскарь, ты и ищи. И фильтруй работу, фильтруй, распределяя по операм. Учись быть руководителем, а то эдак в рабочих лошадках и просидишь до самой пенсии». А старший лейтенант Баринов ничего против этого не имел. Его непомерное честолюбие на карьерный рост не распространялось. Он хотел сыщицкой славы. Он хотел, чтобы вся Москва, а еще лучше, вся страна знала. Он самый-самый. А что руководитель? Тьфу! Вон, есть хирурги на всю страну знаменитые. На весь мир. Так разве кто-нибудь знает имена главврачей, которые руководят теми больницами, где эти хирурги оперируют? Работать сверхурочно следователю Огневу очень не хотелось, а вот в отпуск хотелось очень. Отпуску мешало убийство Екатерины Шевченко, а раскрытию убийства мешали братья Филановские, которые никак не хотели признаваться в убийстве. Конечно, Олег Баринов был очень убедителен со своими рассуждениями о том, что директора издательства подставили, и убийство совершено кем-то из его яростных недоброжелателей, коих уже по первым прикидкам оказывалось человек 5. И все в издательстве. Но Виктору Евгеньевичу куда больше нравилась его собственная версия об убийстве по личным мотивам. А мотивы эти имелись. Имелись они и у Андрея Филановского, и у его брата Александра. Правда, нельзя было совсем уж исключать бывшую любовницу Александра, Марину Савицкую. Но это соображение показалось Огневу слабоватым. Скандальная ситуация с клубом брошенных любовниц, о которых ему поведал оперативник Баринов, развернулась только на вечеринке в клубе. Откуда же у Савицкой пистолет? Дни до отпуска утекали и таяли, а начальство, с которым Огнев пытался договориться, делало вид, что не понимает, и объясняло, что дело об убийстве передавать некому, что все опытные следователи загружены под завязку, причем делами с истекающими сроками, по которым нужна, но совершенно авральная работа. А неопытному расследование убийства поручать нельзя. Вот если бы преступление было в принципе раскрыто, то есть появился бы обвиняемый, и оставалась только рутинная работа по сбору и закреплению доказательств, тогда, пожалуйста, тогда и неопытный сотрудник с работы совладает. И снова Виктора Евгеньевича неприятно, вплоть до раздражения, кольнули печаль и безграничное терпение Филановского. Да, нервы у него крепкие. Так просто он в руки не дастся. Придется попотеть. Давайте предположим, Андрей Владимирович, что у вашей подруги все-таки был роман с вашим братом. Просто вы об этом не знали. В тот роковой вечер узнали или догадались. Как бы вы реагировали? Филановский пожал плечами. «Никак, наверное». Подумал немного и снова повторил. «Никак. Порадовался бы за них». «Порадовался?» Огнев ушам своим не поверил. «Ну да, люди любят друг друга. Им хорошо вместе. Ну что ж в этом плохого? Тем более речь идет о людях, к которым я хорошо отношусь. Конечно, я был бы за них рад. А как же ревность? Вы что, не ревновали бы Екатерину к своему брату?» «Ревность?» Филановский усмехнулся. «Вы можете сформулировать свой вопрос как-нибудь иначе?» «Иначе?» – озадаченно переспросил следователь. «Ну, попробую. Вот есть девушка. Вы долгое время считали, что она ваша. И вдруг оказывается, что она вас обманывала и на самом деле принадлежит другому. Разве это не обидно? Разве не вызывает сильных негативных эмоций? Эти эмоции и называются ревностью. Такая формулировка вас устроит? Вполне. Только в ней все неправильно. Катя никогда не была моей. Это заблуждение». «Ну, понятно. Сейчас он начнет отрицать сам мотив ревности и гнать порожняк насчет того, что его с потерпевшей ничего интимного не связывало. Вы хотите сказать, что она не была вашей сожительницей и близких отношений у вас не было?» «Близкие отношения были, но моей Кате не была. Она не принадлежала мне, она была сама по себе. Взрослая, самостоятельная личность с собственными мыслями, представлениями и желаниями. В определенный период ее жизни у нее было желание находиться рядом со мной, и я этому радовался. Наступил другой период, и у нее появились другие желания, например, быть рядом с моим братом. Она вольна в своих желаниях и в своем выборе. Почему я должен этому противиться? Почему это должно быть мне неприятно? Объясните мне». «Вы что, прикидываетесь?» – разозлился Огнев. «Любому человеку неприятно, когда его бросают. Это же самоочевидная истина. Это всегда оскорбительно и вызывает гнев и обиду. Попробуйте мне возразить». «Бог мой, Виктор Евгеньевич, каким мусором забита ваша голова?» – улыбнулся Филановский. «Гражданин Филановский, я попросил бы следить за речью», – строго произнес следователь. «Вы не на посиделках с приятелем, а в прокуратуре». «Простите, под словом «мусор» я имел в виду неправильно употребляемые слова. Что значит «моя»? Что значит «бросил»? Человек не вещь, он никому не принадлежит, и его нельзя бросить. С человеком можно расстаться, разойтись, и в этом нет ничего оскорбительного и обидного. Можно об этом сожалеть, можно по этому поводу грустить, печалиться, но уж никак не гневаться. Каждый человек вправе сам выбирать, с кем ему хорошо и как хотелось бы жить дальше. Какое право вы имеете ему мешать? Если ему с вами стало плохо или просто не так хорошо, то он ушел. И разве имеет смысл обижаться на него? Вы еще вспомните такое замечательное слово, как «соперник». Можно подумать, что живой человек – это приз. Золотой кубок, за обладание которым, как в спорте, соперничают те, кто его любит. Вот это-то я и называю мусором. Лексику, которая имеет отношение к неодушевленным вещам, мы легко используем применительно к живым людям. Это одна из величайших ошибок нашей цивилизации. Мы говорим «мой ребенок» и считаем, что имеем право распоряжаться его желаниями, потребностями, чувствами, мыслями, всей его жизнью. Мы стремимся, чтобы он стал таким, каким мы хотим его видеть. Получил то образование и ту профессию, какую мы сами ему выбрали. Вступил в брак с тем человеком, которого мы одобряем. Ну а как же иначе? Ведь это мой ребенок. Поэтому он должен отвечать моим запросам и ожиданиям. Он мне принадлежит. Он обязан удовлетворять мои эмоциональные потребности. Он будет делать то, что я скажу. Видите, как далеко мы заходим? Еще один шаг, и мы скажем: «Мой ребенок – это моя вещь». А все почему? Потому что в слово «мой» вкладывается неприсущий этому слову смысл. Катя не моя девушка. Катя – девушка, которая была со мной рядом какое-то время, и это ее устраивало. Потом это ее устраивать перестало. Вот и все. Она мне не принадлежала. Она шла собственным путем. И если бы она захотела меня оставить, то есть ее путь разошелся бы с моим, я ни в коем случае не стал бы ее удерживать и мешать ей. «Слушайте, Филановский, не морочьте мне голову!» — рассердился следователь. «Ревность – это естественное чувство. Оно присуще любому человеку. И вы никогда не убедите меня, что вы его не испытываете. Я вам не поверю. Все люди ревнуют». «Еще одна ошибка», – грустно вздохнул Филановский. И еще одна подмена понятий. Естественный не означает обязательный. Стремиться к продолжению рода естественно для человека. Но посмотрите, сколько вокруг людей, которые к этому вовсе не стремятся и детей не хотят. Эти люди что, противоестественные? Да нет, они просто другие. И это при том, что стремление к продолжению рода находится на уровне инстинкта. Есть инстинкт самосохранения. Но существует огромное количество людей во всей мировой истории, которые этим инстинктом не руководствовались и совершали поступки, которые называются подвигами. Они жертвовали своей жизнью вместо того, чтобы всеми силами ее сохранять. Вы и этих героев назовете противоестественными. А ведь контролировать инстинкты труднее всего. Они разуму плохо подчиняются. А уж ревность-то. Знаете, почему вам кажется, что ревновать – это естественно? Ну и почему? – нахмурился Огнев. Потому что вы все рабы слова «моё». Вот так вот, с восклицательным знаком. От вас ушла любимая женщина? Вы кричите: «Караул! Воры! Мое отбирают!» Имущество вернуть, вора примерно наказать. То есть убить соперника или покалечить его. Некоторые, правда, называют не вора, а непослушную вещь, которая позволила себя украсть. Из ревности ведь убивают не только соперников, но и неверных возлюбленных, то есть наказывают их. Тоже довольно абсурдно, вы не находите? У вас украли кольцо с бриллиантом, вора нашли, похищенное вернули, и вы по этому кольцу кувалдой да потяжелее, а ведь могли бы носить его на руке и радоваться. Следователь не сдержался и хихикнул. «Вы улыбаетесь?» – продолжал Филановский. «Значит, вы меня понимаете». «А как нас к этому мировая литература приучает? Испокон веку, описывая любовную сцену, принято употреблять слово «обладание». Вы этим словом пользуетесь и искренне в него верите. Ну а как же? Раз обладаю, значит, мое. Я хозяин. Попробуй отними. Я уже давным-давно понял, что в этом мире мне действительно принадлежит очень немногое. Мои мысли, мои чувства, мои поступки и моя жизнь. Все остальное в любой момент может от меня уйти, и это совершенно нормально. Костюм может прийти в негодность, и я больше не смогу его носить. Машина может развалиться, и на ней нельзя будет ездить. Квартира может сгореть, и никакие сертификаты на право собственности тут не помогут. Право есть, а собственности нет. Только мои мысли и чувства никуда не денутся. Они со мной, пока я жив, и уйдут одновременно со мной. Так что поверьте мне, Виктор Евгеньевич, Катерину я не ревновал. И почему-то в этот момент следователь Огнев ему поверил. Но отпуск неумолимо приближался, и необходим был реальный подозреваемый, а еще лучше – обвиняемый. Вы меня убедили. А ваш брат придерживается таких же взглядов? О, нет! Филановский негромко рассмеялся. Саша – яркий представитель большинства. Он думает и чувствует, как все. Только камикадзе может попытаться отобрать у него то, что мой брат считает своим. Значит, чувство ревности ему присуще. Конечно. Ну а если допустить, что у него все-таки был роман с Катериной Шевченко? Но она решила, опять-таки, я только предполагаю, что с вами ей будет лучше, и решила эти отношения прекратить. А? Она вас не обманывала. Александр действительно приставал к ней. Он хотел вернуть ее, но она заявила, что между ними все кончено. А реально, как вы полагаете? В принципе, да, кивнул Андрей. Но есть два обстоятельства. Саша никогда не стал бы отбивать у меня женщину. Я вам уже говорил об этом. И он не стал бы ее убивать. «Вы не можете этого знать», — сухо заявил следователь. «Никто не может знать, что на уме у другого человека. А вы сами только что сказали, что только камикадзе может попытаться отобрать у него то, что он считает своей собственностью». Ваш брат своего просто так не отдаст. У него в большей степени, чем у кого бы то ни было, была возможность похитить оружие. Он прекрасно знал о халатности работников охраны и легко мог улучшить момент, когда в помещении дежурной смены никого нет, и пистолет оставлен без присмотра. И у него нет алиби. Он уехал из клуба около 1:30. При этом почему-то отпустив водителя, хотя сам был не вполне трезв. И появился в аэропорту только в 5:00. Где он был все это время? Нет ни свидетелей, ни доказательств. Огнев, выкладывая свои козыри, очень надеялся, что Андрей Филановский немедленно кинется защищать брата, то есть начнет давать показания, который можно будет проверить и убедиться. Убийство совершил именно Александр. «Ладно», — вдруг произнес Андрей Филановский. «Хватит. Время позднее. Вам пора домой. Записывайте. Я признаюсь в убийстве Екатерины Шевченко». Огнев затряс головой, словно пытаясь сбросить наваждение. «Вы что?» «Я признаюсь». И словно безграничное терпение появилось на лице Филановского. «Я ее убил. Застрелил». «Но почему?» Следователь все еще не верил. «Зачем?» «Из ревности». «А как же то, что вы мне тут сказали?» «Видите ли, Виктор Евгеньевич, правильно думать не означает правильно чувствовать. Это еще одна ошибка, еще одна подмена понятий. Правильно думать легко. Мыслями можно управлять. Правильно чувствовать куда труднее. и я этому не научился. Ну, что же вы ничего не пишете? Огнев придвинул к себе клавиатуру компьютера и резко защелкал клавишами. «Надо же!» — вздохнул он, автоматически впечатывая реквизиты в готовый бланк протокола. «А ведь я вам почти что поверил». «Еще одна ошибка», — усмехнулся Филановский. В этот вечер оперативник Олег Баринов еще ничего не знал о признании Андрея Филановского в убийстве, поэтому добросовестно выполнял задание следователя найти концы истории с попыткой изнасилования, случившейся около 2 лет назад. Первым делом он отправился в школу, в которой Филановский периодически арендовал помещение для своих семинаров. В школе ему факт аренды подтвердили, но сказали, что семинары Филановского проходят здесь только в последний год. Раньше он проводил их где-то в другом месте. В каком – неизвестно. А как организовывалась финансовая сторона всех семинаров? Билеты продавались или желающие послушать сдавали деньги непосредственно Филановскому? «Нет», — сказали Олегу. Перед началом, примерно за час, перед дверью класса начиналась продажа билетов. Все честь по чести. «И что же, Филановский сам билетами торговал?» «Ну зачем же? У него была помощница. Знаете, такая, из преданных поклонниц. Вот она этим и занималась. Имя ее знаете? Как мне ее найти?» «Да вот, тут у нас записано». Это и было то, к чему так стремился Олег. Найти человека, который давно сотрудничает с Андреем Филановским. Этот человек наверняка много знает. А уж вытрясти из него информацию оперативник как-нибудь сумеет. Антонина Степановна Федосеева сразу ответила на телефонный звонок Баринова и согласилась встретиться, правда, после некоторых колебаний. «А в чем дело?» – опасливо спросила она. «Нам из налоговой службы поступил сигнал», – бодро и заготовленно соврал Баринов. «Надо проверить, что у вас с финансами делается. Кто отчеты готовит, по какой цене билеты продаются?» «Отчеты готовлю я», вздохнула Антонина Степановна. «Ладно, я приеду, куда скажете. Какие документы мне с собой привозить?» «Да вы не беспокойтесь», — радостно заворковал Олег. «Я сам смогу приехать. Говорите адресок». Минут через 40 он уже сидел в небогатом, но чистеньком и уютном жилище Антонины Степановны Федосеевой, сухощавые женщины лет 50 с небольшим. Хозяйка дома угощала оперативника чаем с пряниками и охотно давала комментарии многочисленным фотографиям, развешанным по стенам и отражающим всю ее жизнь. Надо признаться, довольно скудную событиями. Вот Тонечка, студентка техникума. А вот она на субботнике. А это ей вручает грамоту за трудовые достижения. Олега больше интересовали снимки, на которых он заметил Андрея Филановского. Одного, вдвоем с Антониной Степановной и в центре большой группы людей. Нужно было хотя бы минимально следовать легенде. А как оформлена деятельность Филановского? Как частная фирма? Предприниматель без образования юридического лица. «Значит, отчитывайтесь. Каждый квартал», — подхватила она. «Вот я все приготовила. И отчеты, и платежки». «Филановский сам оформлял? Или ему кто-то помогал?» «Я и помогала. Знаете, Андрей такой беспомощный в бумажных делах. И вообще, это не его забота. Я все на себя взяла. Поэтому, если в документах что-то не так, то то с меня и спрашивайте. Он-то здесь как раз ни при чем». «Мужественная женщина», — отметил про себя Олег, — «готова принять удар на себя. Небось, влюблена по уши в своего гуру». «Андрей Владимирович с самого начала платил налоги или только недавно начал?» — спросил он, листая бумаги и делая вид, что вникает. «Всегда платил», — уверенно ответила Антонина Степановна. «Только был период, примерно год, когда он лекции не читал и никаких доходов не имел. Тогда, конечно, не платил». «А что? Почему перерыв?» «Андрей тогда над книгой работал. Знаете, у него есть брат, директор издательства. Так вот он и предложил Андрею написать книгу». «Интересно», — протянул Баринов. «И что, написал он книгу?» «Ну, конечно, она вышла. Вот». Федосеева с гордостью протянула ему томик в серо-голубой обложке. «Надо же!» — он уважительно покачал головой. «И когда был этот перерыв?» 2 года назад. «Я хочу сказать, что 2 года назад Андрей перестал проводить семинары, а 1 год назад снова начал». «Ага. 2 года назад как раз случилась эта неприглядная история с покушением на изнасилование». «А почему именно 2 года назад? Ведь Андрей Владимирович свои теории давно уже развивает. Чего ж он столько времени ждал? Взял бы давным-давно, да и написал свой труд. Тем более, вы говорите, у него брат, директор издательства». «Ой, ну что вы!» – замахала руками Антонина Степановна. «Он очень не хотел над книгой работать. Ему гораздо интереснее проводить семинары, общаться с людьми. Но это его брат уговорил. И то сказать, Андрей сначала наотрез отказался писать текст. Так брат из издательства специального человека прислал, чтобы тот сидел и на диктофон записывал. Потом запись обработали, и получилась рукопись». «Что же получается?» Баринов недоверчиво покачал головой. «Андрей Владимирович книгу фактически и не писал. А чем он тогда целый год занимался?» «Я ж вам говорю, работал над рукописью, правил, переставлял куски текста местами, дополнял аргументацию. Вы не думайте, что это просто. Это очень тяжелая работа». «Неужели этим можно заниматься целый год?» «Можно». «Нельзя», — мысленно прокомментировал оперативник. «Просто он отсиживался в затяжке». «Ладно, с этим понятно. Пойдем дальше». «Кстати, Антонина Степановна, объясните мне, темному человеку, почему то, чем занимается Филановский, вы называете то лекциями, то семинарами? Насколько я помню из своего институтского прошлого, это все-таки разные вещи». «Это в институте разные вещи», — наставительно ответила Федосеева. «А у нас это одно и то же. Андрей рассказывает о своих взглядах, отвечает на вопросы, попутно предлагает слушателям выполнять некоторые упражнения. Весь цикл в целом называется «Семинар Андрея Филановского», и он состоит из 5 занятий. Вводного и 4 лекций. «Понятно. Семинары проводятся только в Москве? Но что вы, мы по всей стране ездим». «Мы? И вы с ним ездите? А как же?» Антонина Степановна горделиво улыбнулась. «Я предварительно договариваюсь обо всем. Нахожу помещение для аренды, обеспечиваю объявления, покупаю билеты, заказываю гостиницу. Ведь Андрей ничего этого не умеет. Да ему и не нужно, пока я есть». «Вы у него на зарплате состоите?» «Нет, что вы. Я на общественных началах помогаю. Мне зарплата не нужна. Я портниха, шью на дому и зарабатываю достаточно. Мне хватает. Вы про мои налоги тоже будете спрашивать? Нет, про ваши не буду. На вас пока сигналов не поступало. Серьезной миной ответил Баринов. И кто же посещает ваши семинары? Как кто? Люди. Но это понятно. А кого больше, мужчин или женщин? Женщин, конечно. Федосеева рассмеялась. Почему, конечно? Разве мужчинам теории Филановского не интересны? Интересны. Но мужчины по-другому устроены. Им почти всегда стыдно признаться, что у них не все в порядке, и они нуждаются в помощи. Вот женщины как-то легче на это идут. Они с удовольствием приходят на всякие консультации, в центры психологической помощи и на семинары к Андрею ходят. А мужчина, он как думает? Вот я приду на семинар, и там будет еще 30 человек. Все на меня посмотрят и подумают. Он сюда пришел, потому что у него не все в порядке. И он не так успешен, как хочет показаться. Мужчины этого очень боятся. Поэтому они с удовольствием купят книгу, прочитают ее, когда никто не видит, а на семинар не пойдут. Это она верно подметила, подумал Олег. Я бы тоже ни за что не пошел. Он покрутил в руках книгу Филановского и заметил на обложке его фотографию. Вот и славно. Трам-пам-пам. Красивый мужчина. Он постарался придать голосу побольше восхищения. Эта фотография такая удачная, или он в жизни такой же? В жизни он даже лучше, ответила Антонина Степановна. Небось, девушки-то в него влюбляются на каждом шагу? Ну вот, камень брошен. Теперь посмотрим, какие круги по воде пойдут. Бывает. Федосеева скупо улыбнулась. Случается даже, что один семинар прослушают и на следующий приходит. Потом еще на один и еще. Есть такие. Ну а он что, замечает? Конечно. Андрей очень внимателен к своим ученикам. Всегда в зал смотрит. И если лицо примелькалось, он замечает. И как реагирует? Никак. А как он должен реагировать? Ну, я не знаю. Я вот попытался поставить себя на его место. Я такой красивый, умный, холостой. И я вижу, что молодая, симпатичная девушка все ходит и ходит на мои лекции. Честно скажу, я бы не удержался и обязательно ответила бы на ее симпатию. Нет, Андрей не такой. Он со своими слушательницами романов не крутил никогда. Так уж и никогда. Никогда. Можете хоть у кого угодно спросить. Даже до трагедии доходило. Вот, это уже горячо. Можно сказать, кипяток. «Неужели?» Олег вздернул брови и сделал глазки покруглее. «Как интересно! Расскажите, пожалуйста!» Но это оказалась история не о попытке изнасилования, а о неразделенной любви. Верочка Синько впервые пришла на семинар около 3 лет назад, может быть, чуть больше, и влюбилась в Андрея Филановского с первого взгляда. Она пришла и на следующий семинар, и еще на один. В тот период семинары проходили намного чаще, чем сейчас, примерно 2 раза в месяц. Девушка всячески старалась обратить на себя внимание Андрея. Садилась на первую парту, задавала вопросы, ждала его после лекции на улице и делала вид, что им по пути. Одним словом, она перепробовала весь мыслимый и немыслимый арсенал девичьих уловок, но безрезультатно. Филановский был мил и доброжелателен, но не более того. Тогда она решилась и написала ему письмо, которое отдала Андрею после очередной лекции прямо в руки. На следующий день он подошел к ней и пригласил в ближайшее кафе. К сожалению, приглашение обернулось совсем не тем, на что девушка рассчитывала. Андрей поблагодарил ее за искренность и мягко, но вполне определенно сказал, что надеяться ей не на что. Рядом с ним есть женщина, которая ему дорога, и изменять которой он не собирается. Через несколько дней Верочку везли в больницу на скорой помощи после попытки суицида. «Вот ведь какая любовь!» — заохал Баринов. «И что с ней потом стало?» «Ой, это ужасно! Вы знаете, просто ужасно!» После больницы Вера на семинары больше не ходила. Она вообще очень долго тогда проболела. У нас на семинарах люди сближаются, завязываются тесные отношения. Слушатели потом дружат, перезваниваются, общаются. Ну так вот, стало известно, что Верочка вроде бы поправилась, а потом вдруг бац, новая попытка самоубийства. Но тут уж Андрей совсем ни при чем был. Он ее после того разговора в кафе даже не видел ни разу. «Когда это было?» — напряженно спросил Олег. «Да где-то года два назад». «Да, совершенно точно. Это было как раз тогда, когда Андрей решил приостановить проведение семинаров и заняться книгой». «Опа! Вот оно!» Бедная Верочка узнала о покушении на изнасилование и о том, что ее кумир совсем не тот, за кого себя выдает, и очень даже легко он может изменить женщине, которая ему, видите ли, дорога. И не просто изменить, а повести себя как грубая скотина. Антонина Степановна, судя по всему, об этой истории не знает. А если и знает, то умеет держать язык за зубами. «Несчастная девчонка», — он сочувственно покачал головой. «Жалко ее. И как она теперь?» «Да плохо. То выправится, то снова в страшную депрессию впадает. Из клиники неврозов не вылезает. Одно время казалось, что уже все, в нормальную колею вошло. Она как-то повеселела, стала жизнью интересоваться. Мне девочки рассказывали. А потом вдруг снова. Это уж совсем недавно, месяца три назад. Жалко, очень жалко. А знаете, Антонина Степановна, у меня есть хороший специалист-психиатр. Он с такими случаями очень ловко управляется. Дайте-ка мне телефончик этой Верочки. Я ей позвоню и попробую уговорить пойти к нему на прием». «Да у меня нет ее телефона», — удивилась Федосеева. «Я с ней не общаюсь». «Ну, спросите у тех, кто с ней общается. Кто-то же вам о ней все время рассказывает?» Она заколебалась. Олегу стало тошно, потому что никакого знакомого психиатра у него не было. Вернее, они были, но никакие не светило, а самые обыкновенные. «Ладно, долой эмоции. Дело есть дело». Она уверенно кивнула. «Сейчас». Затем кому-то позвонила и через 10 минут протянула ему бумажку с именем, фамилией и номером телефона. Выскочив из дома, где жила Антонина Степановна, он первым делом позвонил следователю Огневу. «Я занят. У меня допрос», — сухо произнес в трубку Виктор Евгеньевич. «Филановский?» — догадался Олег. «Да». «Ты его еще долго продержишь?» «Не знаю. Наверное, да». «Подержи подольше, потяни резину. Есть шанс, что в течение полутора, максимум двух часов, я тебе скажу фамилию Терпилы по изнасилованию». «Добро», — коротко ответил следователь и отключился.